Нил Шустерман. Грязь на наших ботинках. Руки грязные, голова грязная. Таннер, ну нельзя же в таком виде являться в школу. Сами должны понимать. Директор Хаммонд откинулся в кресле. Возможно, чтобы отдалиться хоть немного от злосчастного аромата Таннера Бёрджесса. В окне у него за спиной раскинулись звездные поля в своем непрестанном движении. Точечки света уносились прочь, будто само небо листало досье ученика. Не менее придирчиво, чем директор. «Вы меня вообще слушаете, мистер Бёрджесс?» Таннер вздохнул и усилием воли встретил директорский взгляд. «Я в этом месяце едва мог позволить себе пить воду, мистер Хаммонд. На то, чтобы в ней купаться, у меня денег не было». Директор скорчил рожу. Что-то посередине между отвращением и жалостью. И то, и другое Таннеру было нестерпимо. «А соседи? Они же могли вам одолжить». «Никто здесь никому ничего не одалживает. Все экономят в ожидании прибытия на Примордий». «Да уж, удивляться не приходится». Директор снова устремил взор в его досье. «Но мы встретились с вами сегодня не для обсуждения вопросов личной гигиены». Рот Таннера невольно разъехался. «Да, господин директор. Симуляция турбулентного круготрясения и запуск программы общешкольной эвакуации — это вам не шуточки». «Ничего я не симулировал, я просто обдурил школьный компьютер». «Как бы там ни было, вы безответственно сорвали уроки и устроили совершенно лишние беспорядки. Если бы мы с вами были сейчас на Земле, я бы немедленно вас выкинул». «Куда? В открытый космос?» «Из школы бы выкинул». Директор вздохнул сквозь сжатые зубы. «Но поскольку никаких других школ, куда вы могли бы пойти, в нашем распоряжении нет, это не вариант, не так ли?» «Вроде да». Что и говорить, сегодня Таннер получил большое удовольствие, наблюдая, как из школы в панике выбегают его одноклассники в нелепых, плохо подогнанных костюмах радиационной защиты. Избранные, лучшие из лучших. Сплошь аккуратненькие, с хорошо пахнущими волосами и надменными повадками. Такие по головам полезут, спасая свою шкуру. Вроде того же Оушена Клинксмита, искренне считавшего себя личным подарком от Бога благодарному мирозданию. «Мы несем к звездам жизнь», — сообщил как-то Оушен ему, Таннеру. «А ты — грязь у меня на ботинках». Смотреть, как сверкает пятками Клинксмит, было особенно приятно. Директор Хаммонд продолжал копаться в досье, то и дело издавая «ц-ц-ц» и «пф» по мере чтения. Звук, как от прокола этой шины. Таннер снова посмотрел директору за спину в окно. В куполе межгалактического биологического инкапсуляционного космического корабля, или, для краткости, МБИКа, окон было мало. Стекло слишком хрупко и способствует утечке энергии. А уж окно с видом на космос было привилегией, доступной только тем, кто занимал самые высокие позиции. И директор Хаммонд с его кабинетом на первой линии гигантского вращающегося барабана корабля был как раз из таких. Предполагалось, что сидящий за столом человек, позади которого вращаются сами небеса, покажется всякому посетителю неотъемлемой частью внушительной и грозной картины мироздания. Ирония состояла в том, что все получалось ровным счетом наоборот. Хаммонд на фоне космоса выглядел мелким и незначительным. Директор закрыл Таннерову папку. Если бы поблизости оказался шлюз, он бы охотно выкинул оттуда и ее, и Таннера в придачу. Так, по крайней мере, решил Таннер. «Ваше пренебрежение авторитетами уже достаточно прискорбно. Но куда больше меня заботят постоянные конфликты между вами и одноклассниками. Они всегда первые начинают». «Ну, конечно». «Зачем вообще мыться водой?» — думал Таннер. «Директорского сарказма хватит окатить его с головой. Пожалуй, самое время захлопнуть рот и просто слушать лекцию или мобилизующую беседу, или проповедь, или аналитический разбор, чем бы там Хаммонд ни считал свое выступление. Все равно это ничего не меняет. Предполагалось, что все колонисты на борту сплошь просветленные индивидуумы, равные друг другу во всем. Однако после 67 лет, проведенных в космосе, в стае сам собой выработался порядок клевания. Как и иерархия у птиц. Кому за кем подходить к кормушке. Ребят вроде Таннера, для которых каждый день был борьбой за выживание, считали отбросами человеческой породы. Единственное, что делало жизнь хоть сколько-нибудь выносимой, это возможность мутить воду. И дело даже не в том, что Таннеру нравилось чинить беспорядки, хотя хакнуть школьный компьютер – да, это достижение. И вызов. По самой своей природе Таннер был решателем проблем. Но когда на него смотрели другие, они видели не решателя. Они видели саму воплощенную проблему во всей ее красе. «Слушай внимательно, Таннер», — продолжал тем временем директор. «Когда мы прибудем на Примордий, само наше выживание будет зависеть от того, насколько мы сплочены как коллектив. Никто не сможет позволить себе аутсайдерство, цена за это слишком высока. Ты меня понимаешь?» Таннер, конечно, кивнул, но мнение свое оставил при себе. Всю жизнь он был как раз инсайдером, запертым в стальном корпусе гигантского крутящегося барабана, который кто-то зашвырнул в космическое пространство. Весь его мир и мир всех, кого он знал, ограничивался пределами маленького сельскохозяйственного городка, втиснутого в цилиндр меньше мили в диаметре. Вот когда они приземлятся, тут-то он и станет аутсайдером. Сразу и как можно скорее. И это будет потрясающе. Дома у Таннера на холодильнике красовалась записка от папы. На ней значилось: «Ушел к врачу. Буду до обеда». Бумажка болталась тут уже больше года. Боль у папы в груди оказалась совсем не изжогой. К обеду он не вернулся и уже никогда никакому обеду не вернется. Но записку Таннер не отрывал. Так можно было воображать, что папа сейчас уже на дороге домой. Уж если кому и суждено воскреснуть из мертвых, так это Таннерову папаша. Вот кто был настоящий решатель проблем. Мамы Таннер лишился еще во младенчестве, и со дня смерти отца, то есть лет с 13, принадлежал исключительно себе самому. Сейчас ему уже стукнуло 14, но чувствовал он себя гораздо старше. Может, там, на Земле, детям такого возраста и не дозволялось разгуливать самим по себе, но тут, на Эмбике, никто вроде бы не возражал. Точнее говоря, всем было наплевать. Таннер сам пахал свои 2 акра, сам сеял и сам собирал урожай. Ну, то есть, когда ему хватало воды на полив. Сейчас, когда и временные, и водные ресурсы жестко контролировались, Таннер тянул только 0,5 акра, а тут особо не расторгуешься. Ни на продажу, ни на мену. Продукта почти не хватало. А ведь были и такие, кому приходилось еще хуже. Таннер все время экономил, чтобы подбросить что-нибудь Марене Басалей с дедушкой, чья ферма прогорела в ноль. Вот и сегодня Таннер собрал кое-каких овощей — картошки, лука, брокколи, составлявших основную часть его урожая, и вышел в полый цилиндр, который высокопарно называл домом. «Вполне возможно, — думал Таннер, — на человека постороннего Эмбик произвел бы большое впечатление. Но только на чужака, который не провел в нем всю свою чертову жизнь. Снаружи он выглядел как исполинская консервная банка, крутящаяся вокруг своей оси, но внутри ошеломленному землянину предстала бы сюрреалистическая картина. Обычный сельский ландшафт, прилепившийся к внутренней поверхности банки под действием центробежной силы. Если смотреть в сторону горизонта, пейзаж перед тобой начинал плавно круглиться вверх, и некоторое время спустя ты уже любовался перевернутой фермой прямо у себя над головой, на расстоянии примерно мили. После этого земля, обежав полный круг, приветливо хлопала тебя сзади по плечу. Внутренняя биосфера, биоцилиндр, если уж на то пошло, Эмбика насчитывала 0,5 мили в ширину и чуть больше 2,5 в длину. «Если всю эту землю распластать на плоскости, — говаривали старики, — она окажется размером равнёхонько с Центральный парк». Что такое Центральный парк, уже никто не помнил. Когда Таннер был маленьким, он думал, что если бежать достаточно быстро, можно преодолеть центробежную силу и выплыть в середину барабана. Но со временем понял, что некоторые силы слишком могущественны, чтобы с ними спорить. Дугу пахотных земель пунктиром размечали усадьбы. На самом деле типовые инкубаторские домики, спроектированные так, чтобы выглядеть очаровательно старомодными, чему несколько мешал тот факт, что все они были из нержавеющей стали. Главная дорога извивалась вдоль всей окружности барабана единой волнистой петлей, словно кусающая собственный хвост змея. Ферма Басалеев находилась в четверти оборота от Таннеровской, прямо у дороги. Правда, чтобы добраться туда, нужно было миновать зону отдыха, а там уж как пить дать, поработать мишенью для одноклассников. Конечно, там торчали все обычные активисты во главе с Оушеном Клинксмитом и его ближайшими калевретами. И, конечно, все они охотно бросили баскетбол ради нового развлечения. Оушен занимал самую верхушку местной пищевой цепи. Блистательный представитель человеческой породы, чье будущее заранее было высечено на скрижалях истории новой колонии. Еще бы, при таком-то семействе. Мама юного Клинксмита заседала в городском совете, а отец ведал распределением водных ресурсов. Каким бы ни оказался новый мир, жизнь Оушена в нем будет усыпана розами. Разумеется, без шипов. Можете не сомневаться. «Ты еще больше придурок, чем я думал!» — поделился Оушен, увидав Таннерову сумку. «Таскать жатву басалеем! Да Маренин дедуля даже приземление не переживет. Зачем тратить на него хорошую еду?» Оушен, подобно всем чистоплюям, придерживался философии элитизма. Проще говоря, считал, что выживут лучшие из лучших. Кто не всплыл на поверхность, достоин утонуть, полагали они. «Знаешь что?» — сказал Оушен, перекидывая мяч одному из своих. «Забудь про басалеев! Я тебе продам немного воды за эти овощи!» Таннер слишком хорошо знал Оушена. Он возьмет овощи, обоссыт ему ботинки и скажет: «Вот тебе вода!» «Спасибо, не надо!» Таннер стал протискиваться сквозь толпу нехорошо ухмыляющихся друзей Оушена. «Эй, Бёрджес!» — сказал один из них. «Если не моешься, так хотя бы сходи домой, надень радиационный скафандр. Только избавь нас от твоей вони!» Таннер припустил почти бегом, стараясь не обращать внимания на их хохот. Входная дверь оказалась не заперта. Мистера Басалея Таннер нашел на полу. Тот плакал и звал на помощь. Шок, но видимых повреждений нет. Таннер кое-как загрузил старика в кресло. «Завалился по дороге в ванную», — объяснил тот. «На кой черт тебе ноги, если им больше нельзя доверять?» «А где Морена?» «На базаре. Нашла кое-чего в сарае, решила, что можно продать. Я ей говорил, за такое барахло она ничего не выручит, но она и слушать не стала. Господи боже, что это так воняет? Это ты, малыш?» «Извиняюсь». Таннер живо опустил руки. «Хватай скорее кувшин с водой и оботрись ради всего святого». «Да у вас едва на питьё хватает», — напомнил ему Таннер. «Немного вони я переживу». «Ты-то да, а я нет». «Ну, не так уж плохо он пахнет», — внезапно донеслось сзади. Он обернулся к Марене. Ей стукнуло столько же, сколько ему. 14. Как и Таннер, она лишилась обоих родителей, и ее тоже не любили лучшие из лучших. «Ну, удалось что-нибудь продать?» — спросил старик, и Морена покачала головой. «Это все мое поколение виновато. Когда твои родители были детьми, мы столько времени потратили, пытаясь научить их выживанию. А вот состраданию научить забыли». «Это просто ужас, как они с вами обращаются», — вернул Таннер. «Вы же последний из тех, самых первых колонистов. Они обязаны вас уважать». Мистер Басалей помолчал, устремив взгляд на свои морщинистые руки. «Не все всегда получается, как мы рассчитывали», — сказал он наконец. «А уж прожить так долго я точно не собирался». «Я рад, что ты все таки это сделал, деда». Морена принесла одеяло и закутала старика. «Спасибо за еду, Таннер. Я пойду что-нибудь нам приготовлю». После ужина, когда солнечный свет начал меркнуть, они сидели на стальном крылечке и пробовали себе представить, каким он будет. Новый мир, до которого оставался всего какой-то месяц. Только вот как представить мир, который загибается вниз, если твой собственный всю жизнь загибался вверх? Учителя в школе показывали фотографии Земли, но совсем чуть-чуть. И многого там все равно не разглядишь. «Ты думаешь, они должны были дать нам больше?» — сказала Морена. Больше картинок, больше музыки, больше искусства. Может, они хотели, чтобы мы создавали свое собственное искусство, — высказал догадку Таннер. Или, может, — встрял старый мистер Басалей, — они просто не считали все это важным. Голос его был печален, в нем звучало сожаление, разгадать которое у Таннера не получилось. «Почему не считали?» — спросил Таннер. «И правда, почему?» Старик надолго замолчал, но мальчик знал, что он еще не закончил. «С нами полетела горсточка изначальных строителей», — сказал он наконец. «Вы об этом знали?» «Нет». Морена придвинулась к нему поближе. Так она оказалась поближе еще и к Таннеру. Тот подумал, что можно, наверное, обнять ее рукой за плечи, но решил не рисковать. «Те, кто присоединился к миссии, были все как один старше меня. Достаточно стары, чтобы понимать одну простую вещь. До Примордия они не доживут. Все остальные за несколько лет обзавелись семьями, но только не они. Никто из строителей так никогда и не завел детей. Мне это всегда казалось странным». А Таннеру казалось, что они вот-вот подберутся к чему-то важному. Это важное, вполне возможно, годами прыгало где-то на периферии сознания, размахивая руками. Но они никогда не обращали на него внимания, никогда не говорили о нем. Вот до этого самого момента. «Знаете, что еще странно?» — продолжал мистер Басалей. «Дефицит воды. Эмбик — закрытая система. Здесь все перерабатывается. Мы похожи на бутылку. Из закрытой бутылки вода никуда не девается». «Может, есть течь?» — предположила Морена. «Ну да», — подхватил Таннер. «За эти годы в нас несколько раз попадали метеоры». Старик покачал головой. «Да ну, это просто царапины». Он перешел на шепот. «Сейчас большинство колонистов компьютерами не интересуются, но в мое время люди знали, как ими пользоваться. Я был тот еще дока в этом деле и до сих пор не все забыл. Несколько недель назад я кое-чего проверил. Система утверждает, что никакой утечки воды в Эмбике нет. Но если сравнить количество воды, которое нам доступно сейчас, и то, с которым мы вылетали, окажется, что где-то 1/5 не хватает. Это миллионы галлонов. Внимание, вопрос. Где эта вода?» У Таннера в голове что-то щелкнуло. «Клинксмиты. Об заклад бьюсь, они ее прячут. Они же отвечают за распределение воды». Мистер Басалей поджал губы и как следует обдумал его слова. «Может быть», — сказал он. «А может быть и нет. Возможно, у строителей были на эту воду какие-то более важные планы». «Что может быть важнее, чем вода для питья и полива земли?» Таннер попробовал загрузить эту мысль себе в голову, но, подобно вившейся через поля дороги, она укусила себя за хвост. Что же до мистера Басалея, он откинулся на спинку кресла и больше ничего не сказал. Неделю спустя все народонаселение собралось на городской площади на ритуал ветра. За все 67 лет пути подобное случалось лишь дважды. Первый раз, когда Эмбик покинул земную орбиту, и на переднем его конце распустился гигантский парус, тут же наполнившийся солнечным ветром и разогнавший посудину до скорости почти в четверть световой. Сегодня он развернется снова. На этот раз в хвостовой части, ловя фотоны их нового солнца и замедляя корабль, будто исполинский тормозной парашют. Таннер притулился рядом с Мореной и мистером Басалеем, который держался на ногах нетвердо, но все равно решил стоять во время церемонии. Губернатор Бейнбридж возвышался на платформе перед громадной статуей в честь строителей. Могучие фигуры навеки застыли, устремив взгляд в небо. «Сегодня мы празднуем выход на финишную прямую», — объявил губернатор 400 собравшихся. «Наше путешествие близится к концу. И подобно тому, как тела наши — суть лишь сосуды души, так и этот великий дом — лишь временное вместилище, призванное доставить нас, телом и душой, в исполненное славы завтра в блистающем новом мире». «Меня сейчас вырвет», — поделился мистер Басалей. «Деда, пожалуйста», — усовестила его Морена. «Я, между прочим, слушать пытаюсь». Таннер отметил несколько пылающих гневом взглядов. Соседи негодовали. Кое-кто даже отодвинулся от них. Впрочем, дело могло быть и в аромате Таннера.

силы в славнейшей из миссий и доставить светоч жизни к дальним звездам, неустрашимые и дерзновенные, Н. Привет и слава вам! Звезды составились в слово. Дарвин. Неужели так просто? Они стремглав кинулись обратно в грузовой отсек, и Таннер, задержав дыхание, набрал на клавиатуре D-A-R-V-I-N. Сначала ничего не произошло. Потом где-то внутри заклацали крепления. Огромная дверь начала открываться, и в лицо им ударила волна такой вони, что у обоих подогнулись коленки. «Боже мой! А это еще что такое?» Морена зажала нос и отвернулась. Смрад был так силен, что Таннеру пришлось собрать в кулак всю волю. Он сделал это и переступил через порог. Внутри, ряд за рядом, возвышались стальные контейнеры в сотню футов высотой. Они были набиты под завязку. Более того, сталь вспухла, так их распирало изнутри. И все сочились какой-то смрадной дрянью. В них было не зерно, или что там в них загрузили 67 лет назад. Достаточно было один раз увидеть то, что текло из баков, чтобы понять. Склад наполняли нечистоты. Миллионы смывов из нескольких сотен туалетов за 67 лет полета. «Ничего не понимаю», — пробормотала Морена, все еще прикрывая руками нос и рот. «Сточные воды всю дорогу перерабатывались, а то, что невозможно переработать, выбрасывалось в открытый космос». «Очевидно, не в космос. Вот вам и дефицит воды. Возможно, какая-то ее часть и перерабатывалась, но все остальное поступало прямиком в эти баки с отходами человеческой жизнедеятельности». «О чем только думали эти строители!» — простонала Морена. Выносить вонь было больше невозможно. Ни мгновения. Схватив Морену, Таннер вывалился обратно на свежий воздух сельскохозяйственных угодий Эмбика. Кислород освежил мозг, и все встало на свои места. Таннер понял. Мысли строителей были просты, как и стоящая за ними истина. Если твоя цель — подарить звездам жизнь, нет никакого смысла работать с высшими ее формами. Начинают всегда с низших. В плане строителей никогда не входило построить человеческую колонию, — сказал он Марине. Наша единственная задача на Эмбике — 67 лет плодить бактерии. Это не мы драгоценный груз, а наше дерьмо. Но не успели они хорошенько обдумать эти прискорбные новости, как воздух наполнился жуткими звуками. Завыли сирены круготрясения. И на сей раз Таннер тут был совершенно ни при чем. В истории Эмбика было только одно настоящее круготрясение. В корабль врезался метеор и столкнул крутящийся барабан на несколько градусов с курса. В результате удара погибли все, кто оказался в неправильное время в неправильном месте, в том числе и родители Морены. Пробоины в корпусе не случилось, механизмы во внешней оболочке судна сделали свое дело. Балансиры переместились на положенные места и выровняли корабль на курсе. Контроль над вращением удалось восстановить. Но сейчас все было иначе. Компенсировать притяжение примордия ни один конструктивный элемент уже не мог. Постоянное плавное вращение Эмбика превратилось в тряску, нараставшую с каждой минутой. А это означало одну простую вещь. Стартовать надо немедленно. Корабль рухнет на планету куда скорее, чем хотелось бы. Люди в панике выскакивали из-за столов завтрака дружбы и стремглав мчались прочь, домой за вещами, если жили достаточно близко, или прямиком к ангару транспортного челнока. Земля качалась под ногами, будто пол в комнате смеха. Искусственная гравитация никак не могла решить, в каком направлении ей теперь работать. Таннер с Мариной метались по главной дороге. Они останавливали людей, пытаясь рассказать, что обнаружили, пытаясь предупредить. Никто их не слушал. Наконец им навстречу попался Оушен Клинксмит. «Да что с вами, идиотами, такое?» — заорал он. «Не стойте, как вкопанные! Бегом к челноку!» Что бы там между ними ни происходило, а оставить человека в неведении Таннер не мог. «Челнок совсем не то, что ты думаешь, Оушен!» — сказал он, стараясь звучать спокойно. «Он не может и никого спасти!» «Но у меня есть идея, что может». «Да ты совсем рехнулся!» Оушен посмотрел на Таннера так, как не смотрел никогда. Где-то в глубине его глаз промелькнуло сочувствие, будто росток человечности пробивался к свету сквозь толщу высокомерия. «Слушай, Бёрджес, мы никогда особо не дружили, но сейчас это все не имеет значения. Мы все колонисты. Идемте со мной, вы оба. Давайте погрузимся на челнок, и если вы все еще захотите спорить, мы поспорим после того, как приземлимся». Таннер покачал головой. «Ноги моей не будет на этой посудине, и твоей там по-хорошему тоже нечего делать». Всякое сочувствие испарилось из Оушена так же быстро, как появилось. «Ну и отлично! Оставайтесь здесь и помирайте! Мне-то какое дело? Вы этого заслуживаете!» И он убежал к остальным. «Если у тебя действительно есть план, самое время мне о нем рассказать». Марина обернулась к Таннеру и испытующе уставилась на него. «Есть!» — вздохнул тот. «Но тебе он вряд ли понравится». Транспортный челнок отделился от Мбика. Колонистов пересчитали по головам. Все были на месте, кроме двух. За несколько минут до того, как Мбик вошел в атмосферу Примордия, Таннер и Марена выбежали с фермы и припустили к грузовому отсеку. На обоих были костюмы радиационной защиты. Кругом целые сады валялись корнями вверх после круготрясения. Грядки летали по воздуху, словно подхваченные торнадо. Земля уворачивалась из-под ног, играя в чехарду с гравитацией. «Это бессмысленно!» — крикнула Марена на бегу. «Нас ничто не спасет. Мбик все равно упадет на планету и сгорит!» «Упадет», — согласился Таннер. «Но не сгорит. Он не для этого предназначен. Если он сгорит, на миссии можно будет поставить крест». «Но ядро реактора...» «Если я понял правильно, оно будет отстреляно обратно в космос. Строители не стали бы рисковать заразить планету радиацией». И действительно, весь Мбик внезапно погрузился во тьму. Это могло означать только одно. Корабль и вправду попрощался с реактором. Спотыкаясь о древесные корни и вывороченную брусчатку дороги, они ощупью добрались до люка в грузовой отсек. Аварийные лампочки через каждые 10 ярдов давали достаточно света, чтобы различить вспухшие контуры баков, но не более. Вонь стояла невыносимая. Вдобавок, Таннер отчетливо слышал плеск жуткого содержимого контейнеров. Оно и сейчас-то пахло чудовищно, а будет еще 100 крат хуже. Таннер загерметизировал мягкий шлем радиационного костюма, активировал подачу кислорода и показал на лестницу, ведущую на бак номер 106. «Полезли!» — сказал он Марине. Она яростно воззрилась на него сквозь прозрачную маску. «Мы что, и правда должны это сделать?» «А у тебя есть идея получше?» Она не ответила и начала взбираться. «Ненавижу тебя, Таннер!» — пробормотала она сквозь зубы. «Ну и ладно, если они выживут, долго ее ненависть не продлится. Впрочем, если не выживут, тем более». Наверху Таннер открыл шлюз контейнера и вперил взгляд в темноту. Ничего, конечно, не видно. Но ведь ты все равно знаешь, что внутри. Поэтому он решительно перестал думать и просто прыгнул. Туда. В тошнотворное месиво. Возможно, но только возможно, оно окажется достаточно густым, чтобы поглотить силу столкновения корабля с планетной твердью. Через мгновение он ощутил, что к нему присоединилась Марена и крепко схватился за нее. Больше делать было нечего. Только ждать. И слушать металлический стон корабля, который сжимала в объятиях атмосфера Примордия. Оушен Клинксмит, как и большинство колонистов, полностью доверял плану строителей, даже после того, как Мбик не сумел выйти на геосинхронную орбиту. Даже после того, как из-за круготрясения пришлось покинуть корабль куда быстрее, чем планировалось. Строители все равно доставят их на планету в целости и сохранности, по-другому и быть не может. Войдя в атмосферу планеты, челнок неистово затрясся. У Оушена зубы застучали друг о друга, так что пришлось схватиться руками за челюсть. Воздух на борту стал горячим, но защитное покрытие, предохранявшее корабль от нагревания при посадке, справилось. Корпус взвыл, но выдержал. Наконец, через крошечные овальные иллюминаторы внизу показались облака. Белые и пушистые. Совсем как на картинках про Землю. Правда, турбулентность при встрече с ними только усилилась. «Всё нормально!» — прокричал губернатор Бенбридж, сидевший в первом ряду. «Турбулентность — это нормально! Волноваться не о чем!» Но Оушен все равно вцепился в ремни безопасности мертвой хваткой. Управляющий глайдером компьютер завалил их на левый борт. «Мы поворачиваем к воде», — подумал Оушен. «Может быть, даже к океану, в честь которого я назван». Он представлял себе, как их кораблик плавно садится на воду и лебедем скользит к берегу, где волны целуют землю. Они ступят на незнакомую планету, как первые пилигримы на Плимут-Рок и объявят этот новый мир своим. Однако все вышло совсем не так. Когда челнок прорвался таки сквозь плотные облака, колониста встретила отнюдь не необъятная океанская ширь. Внизу расстилался зазубренный горный хребет. Те, кто сидел у окон, ахнули от ужаса. «Всё в порядке, все в порядке!» — закричал со своего места губернатор Бенбридж. «Корабль сам знает, что делать. Бортовой компьютер уведет нас подальше от гор, в безопасную зону». Они летели между острыми черными пиками, кренясь то влево, то вправо. А потом весь купол челнока разом сорвало. И они, как были, сидя в своих креслах, очутились под открытым небом. Могучая сила, равной которой никто из них никогда не встречал, кидала и мяла остатки челнока. «Это ветер!» — кричал себе Оушен Клингсмит сквозь рев, которым встречала их приветливая планета. «Это просто ветер!» Все совершенно логично. Посадочный катер делал именно то, что ему и полагалось. Он не нашел безопасного места для приземления и теперь готовился катапультировать пассажиров, чтобы они спустились на индивидуальных парашютах. Как изобретательно. Эти строители предусмотрели все. Второй ряд выбросило вверх. Затем третий. Наконец, пришел черед Оушена. Он покрепче ухватился за ремни, закрыл глаза и ощутил мощный толчок, когда его вместе со всеми сидящими рядом вознесло ввысь в широко распахнутое небо Приморья. Он открыл глаза, ожидая услышать хлопок парашюта. Их ряд все еще летел вперед с невероятной скоростью, они даже пока не начали падать, и навстречу им стремительно неслось каменное тело горы. «Парашют раскроется в любую секунду», — убеждал себя Оушен, — «в любую секунду». Но он не раскрылся. И Оушену в голову кратко прокралась простая мысль: возможно, парашютов нет. Совсем ни у кого. «Нет, такого не может быть!» — вопил голос в голове Оушена, а перед глазами, будто в замедленной съемке, ширился, захватывая все поле зрения, бесконечный камень. «Мы же лучшие из лучших! Я белая кость! Я будущее человечества! Я...» Оушен Клингсмит повстречался с горой на скорости 200 миль в час. Так быстро, что его тело размазало по ней, будто жука по ветровому стеклу. Кресло отвалилось и запрыгало вниз по скалам, оставив большую красную кляксу. Живое, впрочем, уже не очень, доказательство того, что транспортный челнок блестяще выполнил свою миссию, доставил на Приморье свой драгоценный груз теплого, богатого питательными веществами биологического материала. Массивный барабан межгалактического бактериального инжектора, для краткости МБИКа, преодолел звуковой барьер с оглушительным грохотом, возвестившим о прибытии жизни на девственный Приморий. Он пронзил верхние слои атмосферы, не выказывая ни малейшего намерения замедляться. В баке номер 106 Таннер и Морена вцепились друг в друга. Падение на чужую планету, которая неизвестно как и где закончится, было чистым, беспримесным ужасом, под напором которого разум постепенно сдавал позиции. Они ничего не видели сквозь маски, но могли слышать голос. Сдавленный голос другого, пытающийся утешить, ободрить. Но вскоре рев атмосферы заглушил все. А снаружи огромный барабан, дымясь, перешел в фазу свободного падения. Ледяной воздух верхних слоев постепенно остудил его. Оказавшись в более плотных, заполненных облаками нижних слоях, он выплюнул батарею исполинских парашютов, которые сразу снизили скорость. В баке номер 106 толчок раскрывшихся парашютов утрамбовал Таннера и Морену еще глубже в зловонную бурую жижу. Но не до самого дна. И на том спасибо. Воцарилась тишина. «Мы уже умерли?» — услыхал Таннер голос Морены. «Сдается, что да». «Пока еще нет», — сообщил Таннер. «Так или иначе, все скоро будет кончено. Даже с целой квадратной милей парашютов над ним, МБИК все равно был слишком тяжел для мягкой посадки. Ввалившись в ущелье, склоны которого были украшены сотнями странных красных клякс, он стукнулся о выступающую скалу, потом о другую, о третью, и начал разламываться. После первого столкновения пассажиров зловонной утробы сильно швырнуло в бок, но Таннер оказался прав. Начинка была такой густой, что поглотила удар почти целиком. Ничем не хуже гелевого амортизатора. Они налетели на стенку бака, но не слишком жестко. Так, потрясло чуть-чуть. Второй и третий раз оказались пострашнее. Их кидало из стороны в сторону, кругом стоял жуткий треск и стон рвущегося металла. «Вот теперь приехали!» — крикнул Таннер в темноту и покрепче обхватил Марену. А через 5 секунд их маленький мир прекратил свое существование. Упав на дно ущелья, межгалактический барабан развалился на части. Внутренняя ландшафтная оболочка пролилась на долину ливнем почвы, выкорчеванных деревьев и изорванных в клочья сельскохозяйственных культур. Полный восхитительных, отборных бактерий грузовой отсек раскрылся нараспашку. Надутые газами канистры лопнули, смрадные нечистоты хлынули на зазубренные скалы, затопив ущелье от края и до края. Бак номер 106 некоторое время кувыркался, а потом треснул, выпуская свое отвратительное содержимое и с ним двоих детей, обретших покой в неглубокой луже слякотной гадости. Сила течения разлучила их, и Таннер принялся лихорадочно шарить в поисках Марены. Одновременно он попытался стереть с маски грязь, но только размазал ее по всей поверхности. На одно полное паники мгновение он испугался, что Марену, наверное, сбросило с обрыва или, еще того хуже, поранило об острый край металлического контейнера. Он сорвал к чертям шлем, не обращая внимания на вонь, от которой живот завязывало узлом, и увидел Марену. Она пыталась удержаться на ногах в луже нечистот. Потом упала, слишком слабая, чтобы стоять, плюнула на борьбу и осталась сидеть по пояс в грязи, пока подоспевший Таннер не помог ей подняться. Вместе они вскарабкались на первый попавшийся валун, не покрытый липкой пакостью. Он снял с нее радиационный шлем и улыбнулся. «Добро пожаловать на Примордий!» Марена улыбнулась в ответ. «Упали», — сказала она, — «но не сгорели». «А я тебе говорил». Дети огляделись. Вокруг простиралась широкая долина, окаймленная горными пиками. Шрам длиной в несколько миль отмечал траекторию приземления Эмбика. Сейчас огромный стальной барабан предстал в виде двух смятых и искорёженных половинок, будто расколотое ударом ножа яйцо, а его содержимое покрывало ровным слоем всю долину. Еще они увидели обломки посадочного челнока. И никаких признаков выживших. Не было даже тел. О том, почему это так, Таннеру думать совершенно не хотелось. А потом он посмотрел на вонючую долину и снова все понял. Уже в который раз. «Знаешь, что это такое? Это примордиальный суп. Первичный суп. Бактерии будут размножаться, их разнесет ветром. Так начнется эволюция». «А как же мы?» Таннер задумался. «Семена Сэмбика раскиданы сейчас по всей долине. Эта гадость вокруг отвратна на вид, но это удобрение. Вскоре вырастут растения, и уже через сезон тут будет достаточно еды, а до тех пор у нас есть куча припасов в багажном отделении посадочного челнока». Марена кивнула. «Её все равно бы никогда не хватило, чтобы накормить целую колонию», — сказала она. «А вот нам двоим вполне хватит». «И мы сможем взять парашюты и соорудить себе палатку. У нас будет дом». Тут Таннер и Марена обменялись долгим взглядом, остолбенев при мысли о том, что их теперь ждет. Они вдвоем, одни, в долине полной жизни, единственной на планете во всех прочих отношениях мертвой, в долине, которая вскоре превратится в сад. «Давай пойдем против ветра, пока меня не стошнило», — сказала наконец Марена. «Звучит как вполне пристойный план». Примерно через милю против ветра, когда вонь новой жизни слегка ослабела, они нашли источник, образовавший крошечное озерцо. Воды не коснулась бурая Бетти, так они обозвали ароматное варево из микроорганизмов, покрывавшее всю остальную долину. На берегу озера они сбросили свои грязные радиационные костюмы. Таннер нашел, что его собственный запах по сравнению с благоуханием бурой Бетти кажется свежим и сладостным. Воздух бодрил. Было куда холоднее, чем они привыкли в Эмбике, но замерзнуть им не грозило. Ветерок освежал, а вода в источнике грела руки и источала пар. «Я вот чего думаю», — медленно начала Марена, глядя на вьющийся над кристальной ясной водой пар. «Строители на самом деле не собирались создавать здесь колонию. По крайней мере, для людей, так?» «Ну да». «И тем не менее, они оставили ту загадку. Звездный код, который дал нам возможность проникнуть в грузовой отсек. Это значит только одно. На самом деле, они хотели, чтобы кто-то ее разгадал, Таннер. Возможно, не все колонисты, но кто-то достаточно сообразительный, достаточно умный, чтобы выяснить правду и придумать, как спастись. А ведь она права. Избранные все время твердили о выживании лучших, о том, что именно такой философией руководствовали строители. Но они и понятия не имели, что те вкладывали в нее совершенно иной смысл. Мысль о том, что они запланировали его, Таннера, выживание, наполнила мальчика ощущением собственного благородства. «Не знаю, как ты», — сказал Таннер, — «а я не возражаю против хорошей ванны». «Ты читаешь мои мысли», — улыбнулась Марена. Они разделись до трусов. До сегодняшнего дня это было бы жутко неудобно. Но после того, через что они вдвоем прошли, неудобного в мире больше не осталось. Вместе они погрузились в теплую родниковую воду. И впервые за всю свою жизнь Таннер Бёрджесс ощутил себя блистательно, хрустально чистым. Нил Шустерман. «Грязь на наших ботинках». Рассказ читал Олег Булдаков.